Глава 17. Больной друг Уотсона. «В чем дело, Джон, дорогой? Боюсь, это дело для Холмса». «Боишься?» «Когда возникает потребность в талантах мистера Холмса, ты обычно бываешь заинтригован, а не испуган». Я протянул супруге письмо над подносом с сэндвичами. Мэри взяла листок бумаги со своей обычной грацией, стараясь не задеть кружевным рукавом пеньюара топленые сливки в кувшинчике и не отрывая взгляда от письма в руке. «О, какая жалость!» — воскликнула она, его прочитав. Оценка Холмса природы письма и манеры изложения оказались бы куда жестче, но сочувственные слова Мэри были созвучны моей собственной непосредственной реакции. Я помнил автора послания со времен нашей учебы в школе. Перси Фелпс, более известный под фамильярным прозвищем «Головастик». Он был талантливым, но немного изнеженным юношей, блестяще отучившемуся в Кембридже, а затем назначенным в Министерство иностранных дел, в то время как я все еще валялся с брюшным тифом в Индии. «Воспаление мозга в течение 6 недель», — Мэри покачала головой, — «бедняжка». «Женское сострадание — удивительная вещь. Нет ни одного мужчины, даже закаленного жизненными испытаниями и тяготами, который не вызвал бы сострадания у какой-нибудь женщины, когда он по-настоящему несчастен и отвержен». «Я тоже могу ему посочувствовать», — мрачно добавил я, вспоминая собственные месяцы лихорадки и заброшенности около 9 лет назад. «А что за несчастье он упоминает в письме?» — поинтересовалась Мэри. Ее большие голубые глаза были полны заботы. «Это только Фелпс может объяснить, или вернее только Холмс в состоянии расследовать». «Да, ты должен немедленно сообщить мистеру Холмсу об этом деле. Никто лучше него не умеет распутывать всякие необычные загадки». «Ты уверена, что не будешь возражать, если я уеду на целый день, Мэри?» «Фелпс дал свой адрес в городке Брайер-Бре, что близ Уокинга, а Уокинг находится далеко от городской суеты». «Глупости. Бедняга попросил тебя о помощи. Я не помню случая, чтобы ты кому-нибудь отказал. Ну, кроме того, поездка за город пойдет тебе на пользу». «Благословен мужчина, которого судьба соединила с понимающей женщиной». Я поцеловал Мэри на прощание и через 20 минут уже направлялся на Бейкер-стрит. Если общество супруги было для меня бальзамом, то компания Холмс однозначно представлялась терпким лекарством. И об этом я сразу же вспомнил, застав по приезде своего друга за одним из его химических экспериментов. «А, Уотсон, наш примерный семьянин!» — приветствовал меня без всякого удивления. И сразу же, без перехода, сообщил, что если его химический раствор окрасит лакмусовую бумагу в красный цвет, то он мог стоить человеку жизни. Едва Холмс сунул полоску бумаги в пробирку для анализов, как она мгновенно приобрела темно-малиновый цвет. Следующие несколько минут Холмс был занят тем, что составлял телеграммы для посыльного. «Весьма тривиальное маленькое убийство», — прокомментировал он, прежде чем усесться в свое любимое кресло и уделить мне все свое внимание. Я показал загадочное письмо с легким сомнением. Дилемма Фелпса казалась мелкой по сравнению с убийством, даже самым тривиальным. Действительно, Холмс не нашел в послании ничего интересного, но если не считать того факта, что на самом деле, по мнению моего друга, оно было написано женщиной. Женщиной с неординарным характером, как с легкой завистью заявил детектив, без дальнейших объяснений. Однако даже столь слабого и неясного следа было достаточно для духа настоящей гончей, что постоянно жил в сердце моего друга. К тому же, вопреки его собственным заявлениям, он все-таки обладал толикой человеческой доброты. Так что вскоре мы уже отправились на вокзал Ватерлоо, а через час шли по Уокингу в направлении большого дома с роскошным участком, где жил мой бывший однокашник. Фелпс выглядел очень бледным, несмотря на потоки яркого летнего солнечного света из окна, выходящего в сад. С ним была его невеста, Энни Харрисон, красивая невысокая женщина с глазами Мадонны и блестящими черными локонами театральной примы. Рассказ Фелпса прояснил детали. Его дядя, министр иностранных дел, попросил его скопировать оригинальный текст секретного договора между Англией и Италией, за содержание которого, по словам моего приятеля, французы или русские заплатили бы огромную кучу денег. Фелпс отправился в свою контору и задержался там допоздна, чтобы выполнить задание без лишних глаз. В какой-то момент он вышел, чтобы справиться у швейцара о чашке кофе, которую просил принести, и обнаружил, что старый вояка уснул на своем посту. В этот момент звякнул колокольчик в том самом помещении, которое бедный Фелпс оставил без присмотра. Он бросился в кабинет, при этом по пути туда и обратно он никого не заметил в холле или в пересекающих его коридорах. Однако на месте Фелпс обнаружил, что оригинал договора исчез, осталась лишь его копия. Он успел переписать 11 из 26 страниц. За прошедшие после трагедии 2 с лишним месяца не появилось ни единого намека, что договор попал в нежелательные руки, будь то французские или русские, но для моего друга это служило слабым утешением. Его абсолютно подкосила произошедшая кража, и только теперь он, слабый и измученный, стал поправляться после недель лихорадочного бреда, проведенных в спальне на первом этаже, которую из-за его неожиданной болезни вынужден был ему уступить Джозеф, брат мисс Харрисон. Невеста Фелпса приехала в Байербе в сопровождении своего брата, чтобы встретиться с родителями жениха, но тут и случилась трагедия. Хотя каждый уголок комнаты больного, благодаря заботливым рукам мисс Харрисон, был украшен божественными букетами, однако, хотя ее брат Джозеф проявлял жизнерадостный оптимизм, я видел, что единственная вещь, которая подняла настроение Перси, — вмешательство моего друга Холмса. Впрочем, детектив во время беседы с Перси и мисс Харрисон не стал внушать ложные надежды, заявив, что дело действительно очень неприятное. Мы вернулись в Лондон. Посещение инспектора Скотланд-Ярда Форбса не указало определенного направления к раскрытию тайны, но знаменитый дядя Перси, лорд Холдхерст, министр иностранных дел с Даунинг-стрит, подтвердил, что Франция и Россия уже предприняли бы какие-то действия, завладей одна из стран текстом договора. Представьте досаду Холмса, когда на следующий день, вновь приехав в Уокинг, мы выяснили, что прошлой ночью Фелпс видел человека, залезшего в окно дома. Дело становилось все более запутанным. Холмс велел выздоравливающему Перси ехать с нами в город. На железнодорожном вокзале в Уокинге действия сыщика приняли еще более странный оборот. Он отправил нас с Фелпсом в Лондон, а сам остался, сославшись на весьма туманные обстоятельства. Со времен нашего знакомства я редко бывал так зол на Холмса. Мне пришлось провести целый день с Перси, обычно довольно славным парнем, но нынче находящимся в чрезвычайно нервном состоянии. Если твой мистер Холмс остался в Уокинге, чтобы поймать грабителя, залезшего прошлой ночью, то его усилия напрасны, — сообщил мне Фелпс, пока мы ехали по направлению к Лондону. — А почему ты так думаешь? — Потому что я уже покинул Брайербе. — Ой, не надо смотреть на меня с таким подозрением. Уотсон, ты никогда не умел притворяться, даже в школе, но поверь, я еще не выжил из ума. — Говорю тебе, человек, залезший прошлой ночью в дом, с большим ножом не был обычным грабителем. И если я цель этого маньяка, то теперь, раз уж я покинул это место, там не случится больше никаких инцидентов. Обычно действия Холмса основываются на здравом смысле. Но он недооценивает политическую глубину заговора. «Возможно», — мягко произнес я, — «но почему ты стал центром такого грандиозного плана? Зачем кого-то посылать, чтобы тебя уничтожить?» «Не знаю», — подавленно ответил Фелпс, погружаясь в молчание, которое еще сильнее выдавало его нервозность. Его руки и ноги ни на минуту не оставались в покое. В конце дня мы вернулись на Бейкер-стрит, откуда я отправил сообщение Мэри, что останусь на ночь с больным другом. Она была женой врача и привыкла к моим долгим отлучкам. Мы с Персией разделили один из сытных обедов миссис Хадсон, ростбиф, после чего наступил полный тревог вечер. Я постарался отвлечь моего подопечного от дел, которые его расстраивали. «Должен сказать, Фелпс, что хоть наши дороги и пересеклись нынче в недобрый час, я сталкивался с более страшными обстоятельствами и пережил их». «Ты, Уотсон?» Приятель нервно потирал лицо, озаренное светом газового рожка. «Что может быть страшнее пятна на репутации? Я даже не помню, как провел последние 9 недель. Карьера пошла прахом, и мне остается только ждать ужасного разоблачения, чтобы завершить падение. Мою невесту, самую очаровательную женщину на свете, ожидает лишь позор и поругание за преданность мне». «Ты еще не умер, дружище, и Холмс тебе обязательно поможет. И я готов помочь, ведь мне знакомы такие примеры еще по Майванду». «По Майванду?» Фелпс был явно сбит с толку. «С таким же успехом я мог бы упомянуть Катманду». «Ну да. Битва в Афганистане в 80-м. Я получил назначение помощником хирурга в стрелковое подразделение, но к моменту моего прибытия в Индию афганцы начали наступление, поэтому я был приписан к 66-му Беркширскому в Кандагаре под командованием бригадного генерала Барроуза. При Майванде я получил крупнокалиберную пулю в плечо». «Ты был ранен, Уотсон?» «Я редко рассказываю об этом, но меня чуть не убили, Фелпс. А потом я слег на много недель с брюшным тифом во время всей многомесячной осады Кандагара, пока к нам на помощь не пришли войска под командованием Робертса. Тогда мы развернули контратаку и отогнали людей Айюбхана обратно в афганские горы. Так что, как видишь, я знаю лихорадки куда больше, чем мог бы подтвердить мой медицинский диплом». «Ты тоже все забыл во время болезни?» «Мой добрый друг. Сказать по совести, я даже не помню, как получил второе ранение в ногу, если бы не этот необъяснимый шрам, который каждый дождливый день напоминает мне о себе, хотя в последнее время стал меньше меня беспокоить». «Я никогда не имел дела с военной службой, Уотсон», — произнес Перси со слабой улыбкой. «И мне трудно даже представить тебя в столь удручающем состоянии. Наши дни мало слышно о приключениях в Афганистане, я и вовсе забыл о той войне». «Как и большинство прочих. Не думаю, что во время тех суровых событий кому-либо удалось упрочить свою военную репутацию. Конечно, я, парень 20 с лишним лет, просто выполнял свой долг, но и хотел посмотреть мир. А в той части земного шара можно увидеть массу экзотических явлений, Фелпс. Тут тебе и заклинатели змей, и танец живота, и некоторые поразительные брачные ритуалы». Неожиданно Фелпс закрыл рот рукой. «Как думаешь, чем Холмс занимается там целый день?» «Гуляет?» — предположил я. «Уверен, он недооценивает силы, которые здесь столкнулись». Перси встал и стал неторопливо ходить по комнате, ломая пальцы. «Вероятно, это иностранные шпионы, ведь на кону интересы сильных держав». «Холмсу знакомы такие материи? Он часто представлял королевские дома Европы в делах столь щекотливых, что даже сейчас слишком опасно о них говорить». «Ну, возможно, в тех делах он служил интересам французов или русских», — мрачно сказал Фелпс. «Ну, в первую очередь он неизменно служит интересам собственной страны», — мягко поправил его я. На ней моего собеседника становилось утомительным. В тот момент я бы не отказался от дозы нежной доброты Мэри Уотсон. «Если Холмс в силах помочь иностранцу, не вредя Англии, он так и поступит. Например, был один скандал, связанный с королем Богемии, когда ослепительная красавица и... Богемия — карликовое государство, созданное для спасения Австро-Венгрии», — раздраженно прервал меня Фелпс. «А украденный договор может привести в негодование могущественного русского императора и правящую династию Франции». «Холмс служил особам столь же высокого положения, как и упомянутые тобой», — заметил я немного сухо. «Хоть я не могу назвать имен. Ты недооцениваешь и его, и меня, Фелпс. Я не только скучный лондонский доктор, но еще и помогаю самому знаменитому в мире детективу-консультанту. А кроме того, являюсь ветераном одного из жесточайших военных конфликтов за прошедшее десятилетие». «Ты прав, прав!» — жалобно воскликнул Фелпс, прижимая дрожащие руки к бледному лицу. «Прошу, прости меня. Я расстроен». «Конечно, твой друг Холмс — моя единственная надежда. И, само собой, Ты просто великолепный товарищ, пришедший мне на помощь в трудную минуту, но, Уотсон, не обессудь. В последнее время я слишком много всего претерпел. Сейчас я просто не в состоянии слушать твои фронтовые байки. Понимаю. Между прочим, я-то в течение дня достаточно наслушался его причитаний. Я не могу сконцентрироваться ни на чем тривиальном, когда сам запутался в столь серьезных делах. Куда делся договор? Кто его забрал таким поразительным образом? И что твой мистер Холмс делает сейчас в Уокинге? Тривиально? Ты знаешь, я просто пытаюсь тебя отвлечь, как можно мягче объяснил я, поверь. Лучше тебе на время забыть про теперешнюю загадку. Подобные бесполезные обсуждения только издергают тебя, да и меня тоже. Надо лечь в постель и постараться как следует выспаться, дорогой друг. Прошу тебя отдохнуть и ни о чем не думать, утром мы узнаем больше. Наконец я уговорил его лечь в свободной спальне, хотя было видно, что он по-прежнему на взводе. В ту ночь я и сам не мог отдаться объятиям Морфея. Мои попытки показать Фелпсу, что другие пережили обстоятельства такие же трудные, как и его, только разбередили мои немногочисленные воспоминания о моей Ванде и о лихорадке. Левое плечо ныло. Мне казалось, я вдыхаю наполненный пылью воздух Афганистана в разгар июля. Теперь стоял тот же месяц, но 9 лет спустя. Фелпс провел в бреду 9 недель. Женщина носит ребенка 9 месяцев, прежде чем он рождается вполне сформировавшимся. На мгновение передо мной мелькнули фрагменты событий в Майванде, которые я раньше не помнил. Лица раненых, просящих меня о помощи, неожиданная острая боль в плече, тряская поездка на вьючной лошади, которую вел преданный мне Мюррей, дни и ночи, когда я лежал пластом в бреду в каком-то временном лазарете, и мне казалось, будто меня и моих товарищей на соседних койках обвивают ядовитые змеи. Я знал, что совершил тяжелейший переход до Синджини, где после блокады Кандагара в конце августа пустили новую железную дорогу, но ничего об этом не помнил. Мои воспоминания о путешествии на поезде до индийского Пешавара были более полными, хоть и малоприятными, особенно с точки зрения скудных санитарных удобств. Я, конечно, помнил повторную лихорадку по прибытии в Пешавар, где во всех напитках присутствовал горький вкус хинина. Впервые с момента получения письма Фелпса я пожалел, что вмешался в дело об украденном договоре. И впервые со времен знакомства с Холмсом начал задумываться, не лучше ли доктору среднего возраста находиться дома со своей женой, чем нянчиться с неврастеничным приятелем, попавшим в переплет, и оживлять в памяти старые, давно минувшие и столь же давно забытые компании.